Глава шестая, в которой барон Эхо придумывает план. В то время, когда Амалия любовалась своим отражением, на другом конце страны император Всевелдор I тоже крутился перед большим зеркалом в золотой раме, одновременно принимая у себя гостей. Ни послов, ни министров, ни гонцов от своего отца, правителя соседнего государства. Нет, это были гораздо более важные посетители. К императору пришел его личный дворцовый портной Ливон Перес в сопровождении двух помощников. На предстоящем военном параде, приуроченном ко Дню Победы над королем Ипполитом, Всевелдор решил удивить подданных новым мундиром и нарядной мантией. Поэтому сейчас он стоял перед гигантским зеркалом, а портной и его подмастерье суетились вокруг с сантиметрами, снимая мерки. «Сделаем пышный воротник из кружев», заявил Перис, долговязый, тощий человечек в обтягивающем розовом камзоле из гривы светлых волос, завитых мелкими кудряшками, что придавало ему поразительное сходство с пуделем. «Красного цвета!» «Не хочу красный», — надулся Всевелдор. «Я буду выглядеть как петух. Воротник должен быть белым». «Как прикажете, Ваше Величество!» Тут же согласился портной. Ему вообще-то было все равно, лишь бы император хорошо заплатил за работу. «Тогда пустим красные кружева на манжеты». «И побольше золота, бриллиантов и лент. Пусть этот мундир запомнится всем надолго». «Разумеется», — подхватил Перис. «Самые дорогие ткани и самые сногсшибательные украшения. Все для вашего удовольствия, Ваше Величество». Он наклонился к уху крайнего помощника и прошептал. «Представляю, что это будет за наряд. Цирк Шапито!» В этот момент в дверь королевских покоев громко постучали. Император, стоявший перед зеркалом на табурете, вздрогнул от неожиданности и едва не упал. «Кто там?» — недовольно осведомился он. «У меня неотложные государственные дела!» «Аурели Эхо, Ваше Величество!» — послышалось из-за двери. «У меня важное донесение!» «Входи!» Недовольно буркнул Всевелдор. «Прости, Перис, от придворных некуда деться. Ни минуты покоя!» Барон Эхо был красный от волнения. С него градом лился пот, как будто он только что пробежал вверх и вниз по всем дворцовым лестницам. В руке толстяк держал длинную бумажную ленту. «Что там у тебя?» Всевелдор не скрывал своего раздражения. Эхо взмахнул лентой. «Телеграмма!» «Секретное донесение из Игуреи», — воскликнул он, выразительно покосившись на портных. Перис недовольно закатил глаза к потолку. «Ох уж мне эти секреты», — вздохнул он. «Так и быть, оставим вас на пару минут, но не больше. У меня сегодня еще встреча с мэром столицы, а он тоже не любит ждать». Перис прошествовал мимо Эхо, высокомерно задрав нос и потряхивая своими кудрями. Помощники последовали за ним, нервно передергивая плечами. «Давай скорее!» — поторопил Всевелдор барона, когда дверь за портными захлопнулась. «У Периса столько важных клиентов, не стоит заставлять его торчать в коридоре, а то и впрямь убежит к мэру, и что мне потом прикажешь делать?» «Срочное послание из Игуреи», — вполголоса проговорил запыхавшийся толстяк. «Наш союзник в замке Исселитов узнал кое-что интересное. Это может оказаться для вас весьма полезным». «Так говори же!» Лионелла задумала убить короля Гомеда. «Что?» Император вытаращил глаза. «Да как ей такое в голову взбрело! Хотя я уже давно ничему не удивляюсь. В жизни не встречал более кровожадные селитки». «Она задумала уничтожить его по дороге домой», продолжил Эхо. «Наши шпионы недавно доложили, что берберийский король и его свита оставили своих лошадей на одном небольшом постоялом дворе Бургервилля. Сейчас они направляются в ту сторону. Наверняка миледи решила его там подкараулить». «Умная мысль», — признал император. «Главное, она дала ему выехать из столицы. А за пределами города может случиться всякое, и никто не заподозрит нас в причастности». Барон подошел к камину и швырнул телеграмму в огонь. «И вы не помешаете ей осуществить задуманное, Ваше Величество?» — спросил он. «А с какой стати?» — удивился Всевелдор. Гамет словно кость в моем горле. Если у Лионеллы все получится, я буду только рад. Но этим можно воспользоваться для решения другой, не менее важной проблемы, вкрадчиво произнес Эхо. Говори, заинтересовался император. Ваша главная проблема — сама миледи, не так ли? Спросил барон. Я же вижу, как она к вам относится. Никакого повиновения, а порой и угрозы. Без нее вам было бы намного комфортнее править этой страной. «И что ты предлагаешь?» — осторожно спросил Всевелдор. «Что, если кто-нибудь предупредит Гамеда о готовящемся покушении?» — тихо произнес Эхо. «Лионелла планирует сама покончить с ним, чтобы не полагаться на посредников». Но если король будет знать обо всем, возможно, он сам убьет ее. Глаза императора сверкнули. «А ведь ты прав, Эхо», — прошептал он. «Я избавлюсь сразу от двух проблем. Гамет Наварро убьет Лионеллу, а мы потом обвиним его в убийстве моего первого министра. Это станет отличным поводом, чтобы развязать войну с берберийскими кочевниками». Отец одолжит мне свою армию, и мы поработим этих непокорных пастухов. Отличная мысль, Ваше Величество. На лице барона Эхо появилась довольная улыбка. Император принялся беспокойно ходить по комнате. Вот что, отправь кого-нибудь. Нет, лучше поезжай сам, приказал Всевелдор. В этом деле мы никому не можем доверять. Все обитатели замка до смерти боятся Лионеллу. Каждый готов предать меня при первой же возможности. Отправляйся к Гамеду и тайно предупреди его об опасности. Потом убедись, что все прошло так, как нам нужно, и возвращайся в столицу. Я буду ждать отчета. Толстяк с готовностью кивнул и тут же побежал собираться в дорогу. Старый барон был очень доволен приказом императора. Ведь если Лионеллу убьют, то именно он, барон Эхо, займет ее место и станет первым министром правителя Всевелдора. Он получит еще больше денег и власти, а эти две вещи барон Эхо любил больше всего на свете.